Гдлян и другие. Удар в спину. Мое понимание тех событий, которые обобщенно, пользуясь терминологией английского судебного права, можно было бы назвать «Гдлян против Лигачева», прошло через несколько стадий. Сначала я воспринял нападки следователей Гдляна и Иванова как удар лично против меня, нанесенный с целью выбить из руководящего ядра партии, а заодно сделать на этом свои политические карьеры. Но когда к делу очень активно подключились некоторые средства массовой информации, уже имевшие в тот период ярко выраженную политическую окраску, мне стало ясно, что вопрос не только и не столько во мне лично. Речь идет о том, чтобы скомпрометировать Политбюро в целом. Затем понимание происходящего еще более углубилось. Произошло это на первом съезде народных депутатов СССР, когда в некоторых выступлениях впервые обнаружилось противостояние партии и советов, кто выше. Когда я услышал эти выступления, мне сразу стало ясно, что начинается какой-то новый этап общественного развития, не предвещающий стране и народу ничего доброго. Нападки Гдляна предстали в ином свете. Готовится атака на КПСС, задумывается антикоммунистическая кампания. А время шло, и стало очевидным, что прицел взят еще выше. После легализации антикоммунизма обнаружилось главное направление удара со стороны тех политических сил, которые поддерживали Гдляна и Иванова. Вовсе не стремясь возвеличить собственную персону, мне это вообще не свойственно, обязан все же сказать, что именно я был тем человеком в Политбюро, который постоянно выступал в защиту социалистических принципов. В качестве примера могу сказать, что именно я категорически настаивал на исключении из отчетного доклада ЦК КПСС 28-му съезду тезиса о введении частной собственности. Именно я на заседаниях Политбюро и в публичных выступлениях многократно бил тревогу в связи с событиями в Восточной Европе, решительно отстаивал современную аграрную политику, коллективные формы сельского хозяйства, доказывал необходимость его технической реконструкции. В этих принципиальнейших вопросах о частной собственности, о колхозах, о ситуации в Восточной Европе и о других у меня было очень много сторонников. На уровне высшего партийного руководства я выражал определенные общественные настроения, которые в той или иной мере надо было учитывать. Эти настроения препятствовали осуществлению далеко идущих планов капитализации страны. Вот почему, а в этом я убежден, удар следователей был нанесен именно по мне. И здесь очень важно сказать о минуте полного, окончательного прозрения. Вся глубина замысла ударить по Лигачеву и вся мера нечистоплотности этого замысла открылась для меня на 28-м съезде КПСС. Да-да, именно на партийном съезде, когда против меня тоже вели сильную атаку. Однако никто, ни один человек, даже не вспомнил про обвинение во взяточничестве. Свыше 150 письменных вопросов поступило ко мне в ходе персонального отчета. А сколько было вопросов от микрофонов? Но не оказалось среди них ни одного вопроса по поводу истории с Гдляном, хотя среди делегатов было немало моих идейных противников. Всем все было предельно ясно. Я вне подозрений. Ситуация складывалась поразительно, парадоксально. Словно бы и не было истерики вокруг моего имени в связи с обвинениями во взяточничестве. Словно бы целый год не терзала меня радикальная антикоммунистическая пресса, словно бы не плескала бензин в костер общественных страстей, словно бы не было митингов, на которых демократы носили плакаты, обвиняющие меня в коррупции. У меня было такое ощущение, будто черный ураган пронесся надо мной, а теперь все стихло, тень подозрений над моим именем исчезла. На 28-м съезде я был реабилитирован не выводами комиссий, а полным молчанием на этот счет тысяч людей, понявших, что обвинение Лигачева во взяточничестве – это просто чушь. Внутренне я был удовлетворен. Однако другие вопросы не давали покоя. Что же все-таки это было? Какова природа пронесшегося надо мной черного урагана? Ведь речь, повторяю снова и снова, шла не о личных счетах. Клеветническая кампания против Лигачева серьезно повлияла на развитие политических событий в стране. Более того, можно говорить о том, что она подтолкнула развертывание клеветнической кампании против коммунистов, КПСС. А теперь вот выясняется, что все это было фикцией, поклепом. Это теперь понимают. Что же произошло? Можно реабилитировать от подозрений Лигачева, но время-то уже ушло, дело сделано, политические события назад не воротишь. Вот тут-то мне и открылось коварство тех политических сил, которые надумали повернуть вспять историю. Чудовищные обвинения против меня лопнули, словно мыльный пузырь, обнажив моральную нечистоплотность закулисных авторов всего этого дела и тех, кому выпали роли исполнителей. А выводы из произошедшего важны не только для меня. Беда всегда приходит внезапно. В мае 1989 года я вылетел в командировку в Ташкент. Там мы организовали встречу руководителей Москвы, Ленинграда, сибирских промышленников со среднеазиатскими аграриями. Советская экономика разворачивалась новым курсом, речь шла о взаимовыгодных связях между регионами. Что значит взаимовыгодные связи? Допустим, сибирские нефтяники за счет внутренних ресурсов строят в Средней Азии современные базы хранения продукции, напрямую поставляют южному колхозу лес, цемент, а обратно получают фрукты. Конечно, такие бартерные сделки нельзя назвать идеальным типом хозяйствования, я это отлично понимал. Но на переходном этапе к новым экономическим отношениям они могли поддержать сельское хозяйство, улучшить снабжение продовольствием промышленных центров. Никто, кстати, на том круглом столе никаких решений не принимал, обязательств тоже никто не брал. В общем, давиловки не было. Доверились инициативе, предприимчивости, разъехались в хорошем настроении. В Москву я вернулся субботним вечером 13 мая. Из Внуково к дому доехал за полчаса. Конечно, первые разговоры с домашними, о погоде на юге, о впечатлениях. Вроде бы все как обычно, и все же я сразу ощутил какую-то скованность, встревоженность, воцарившуюся в семье. И верно, супруга Зинаида Ивановна говорит, вчера по ленинградскому телевидению выступал следователь Иванов. Он сказал, что узбекская мафия связана с Москвой, с высшими эшелонами власти. Назвал и тебя. Как меня? Мою фамилию назвал? Не понимая, в чем дело, переспросил я. Жена сказала, что передачу она не смотрела, ее видел сын Александр. Он-то и разъяснил. Было сказано, что все нити от мафии тянутся в Кремль, в Политбюро. Иванов заявил, что в уголовном деле, которое он ведет, есть фамилии Романова, Соломенцева, Лигачева. Кажется, кто-то еще был назван. Я как услышал нашу фамилию, так дальше уже ничего и не запомнил, сам понимаешь. Чудеса, да и только. О следственной группе Гляна Иванова я, разумеется, знал. Но всерьез принять заявление Иванова, конечно, не мог. Первая мысль была исключительно о недоразумении, которое рассеется не позднее понедельника. Однако, хорошо понимая внутриполитическую ситуацию и целенаправленное формирование общественного мнения, без труда представил, сколько теперь возникнет пересудов. Настроение было испорчено. Однако сразу скажу, что в семье никакой паники не возникло. Наша щепетильность в вопросах оказания житейских услуг была хорошо известна. А уж что касается разного рода подношений, за любую услугу, если она была позарез необходима, я непременно выкладывал деньги, а подарки, вручаемые под видом сувениров, попросту возвращал. Это мое твердое жизненное правило, железная, непоколебимая позиция. Все, кто со мной работал в Новосибирской и Томской областях, хорошо ее знали, а потому не осложняли со мной отношений, никогда не пытались добиваться расположения услугами и подношениями. Это дало бы обратный эффект. Да и мне было проще. Никому не обязан, а это гарантия независимости. Не сошел я с этой позиции в Москве, хотя здесь сохранять независимость и не попадаться на ловкие крючки мастеров преподношений стало куда как сложнее, чем в Сибири. К тому же мой характер не сразу узнали. Вот порой приходилось буквально отбиваться от тех, кто в известные времена блестяще научился опутывать руководителей обязательствами, преподнося всевозможные подарки, а затем заставлял их расплачиваться по векселям. Помню, летом 1983 года, вскоре после того, как меня из Томска перевели в ЦК КПСС, я выехал в командировку на Украину. Тоже в субботу и тоже вечером вернулся домой, а Зинаида Ивановна и говорит: «Тут какой-то ящик из Киева привезли. Сказали, что это твой багаж». «Какой ящик? Какой багаж?» – удивился я. «Весь багаж при мне. Папка с бумагами, чемодан. Но ящик, как ни странно, вот он, в квартире. Что за ящик? Зачем?» Вскрыли и ахнули. Чего там только не было. Радиотехника, столовые приборы, все уж и не упомню. Дело в том, что из Томска мы перебрались в Москву, как говорится, налегке. Никаких особых ценностей не накопили. Об этом я в шутку и отчасти с гордостью сказал кому-то в Киеве. Но мои слова, видимо, были истолкованы превратно. Мне решили «помочь», в кавычках, в обзаведении. Возмущению моему не было предела. Утром в понедельник поручил заведующему секретариатом отдела Прусову и другим нашим работникам взять ящик, сделать опись его содержимого и немедленно отправить назад, в Киев. А сам позвонил Щербицкому и заявил, что воспринял подношение как личное оскорбление, и попросил разобраться с теми, кто занимается одариванием нужных людей. Я в то время был всего лишь заведующим отделом, а Щербицкий — членом Политбюро, но резкость моего тона, видимо, произвела впечатление. Владимир Васильевич пообещал разобраться с этим инцидентом, а я, со своей стороны, отлично памятуя порядки и повадки аппарата, сказал, что через некоторое время позвоню в ЦК Компартии Украины и поинтересуюсь результатами расследования. Помню, Щербицкий говорил, что этот прискорбный случай вышел из-под его контроля, хотя я-то понимал, что все было сделано не без ведома высшего партийного руководства республики. Видимо, захотели сразу же установить добрые отношения с новым завом отдела оргпартработы. Щербицкого сейчас уже нет в живых, но абсолютную достоверность рассказанного может подтвердить тогдашний секретарь ЦК КПУ Титаренко. Через 2-3 недели я действительно позвонил в Киев, и мне сказали, что меры приняты. Небольшой склад, где хранились подарки для высоких гостей, ликвидирован. Только тут я, наивный человек из Сибири, узнал, что, оказывается, в республиканских комитетах и некоторых обкомах партии существовали такого рода запасы, и их наполняли товарами, которые с помощью оброка брали на местных заводах, втягивали в это сомнительное дело руководителей, и, оказывается, это была целая система, и из других мест везли ковры, хрусталь. Разобравшись в системе, я пошел к Юрию Владимировичу Андропову и рассказал о своих расследованиях, предложив повсеместно ликвидировать это аморальное наследие брежневских лет. Андропов поддержал мои предложения по борьбе с подношениями руководителям, с застольями, которые устраивали для них во время командировок. И в тот период удалось со всем этим покончить. Люди на местах с облегчением вздохнули. Теперь не надо было искать средства для подарков, всячески изворачиваться, расплачиваясь за обильное угощение. Киевский инцидент стал широко известен, и с тех пор никто не пытался чем-либо одаривать меня. Из командировок я привозил только цветы и еще фотографии на память. Впрочем, со временем я в некоторых случаях стал замечать, что особая моя непримиримость к подношениям становится причиной буквально ненависти ко мне со стороны некоторых людей, не называю фамилий, потому что это было бы равносильно подозрению в мздоимстве, а я не вправе предъявлять бездоказательные обвинения. Но, повторяю, я все чаще стал замечать, что мое категоричное отрицание любых подношений кого-то раздражает, оно как бы колет им глаз. Для этих людей я чужак. Они готовы простить мне что угодно, только не это. И уж совсем было бы замечательно, с их точки зрения, запачкать, замарать мое имя. Примечание. Мое неприятие злоупотреблений было костью в горле и для тех, кто потом самозванно окрестил себя демократами, в кавычках, конечно. Придя в ряде мест к власти, Они занялись таким самообеспечением, такими механизмами, которые прежде иным деятелям и не снились. Конец примечания. Да, все, с кем мне приходилось работать в последние годы, в ЦК или в командировках, тоже хорошо узнали мою щепетильность во всем. К тому же я не принимаю спиртного и не числюсь среди любителей великокняжеских охот. Надо обладать поистине темной душой, чтобы обвинить меня не в чем-нибудь, а именно в коррупции. И все-таки это случилось. Невероятно. Но, увы, выступление следователя по ленинградскому телевидению было свершившимся фактом. Неужели он заставит усомниться в моей честности? Как восприняли это члены Политбюро? Наконец, каково мнение Горбачева? Я не сомневался, что он поддержит меня, подбодрит. Субботний вечер в семье был безнадежно испорчен. А на следующий день, на воскресенье, был назначен отлет Горбачева в Китай. Чтобы проводить его, все члены Политбюро соберутся во Внукове-2. Я решил завтра же, прямо в аэропорту, ввести в происшедшую ясность. Процедура проводов и встреч генерального секретаря ЦК КПСС сложилась давно. По прежней инерции в 1985-86 годах в аэропорту каждый раз собирались не только члены Политбюро, но и кандидаты, секретари ЦК КПСС. Однако после 1985 года, когда общественное сознание постепенно раскрепощалось, многолюдные проводы стали вызывать недоумение, в ЦК пошли сердитые письма. И на одном из заседаний Политбюро Горбачев поднял этот вопрос, предложив изменить старую процедуру. В тот раз мы договорились так. В поездке по стране генсека будут провожать только члены Политбюро, а при зарубежных поездках будут по-прежнему собираться все члены партийного руководства. Обычно о дне и часе проводов накануне оповещал общий отдел. Съезжались, как правило, порознь, минут за 20-30 до назначенного срока, и там, в холле небольшого правительственного аэропорта Внуково-2, начиналась интенсивная работа. Да-да, работа. Шел очень активный обмен мнениями по различным проблемам. Здесь же договаривались, как решать те или иные вопросы, требовавшие взаимодействия нескольких членов Политбюро. Делились друг с другом идеями, что-то уточняли, выясняли. В общем, эти минуты для каждого члена Политбюро были необычайно полезными. Не будет преувеличением сказать, что процедуру проводов генерального секретаря мы превращали в истинно деловую встречу между собой. Это относилось ко всем членам Политбюро без исключения. В назначенное время приезжал Горбачев. Минут 10 мы уточняли 2-3 вопроса, связанных с поездкой. Михаил Сергеевич делился с нами дополнительными соображениями о том, какие проблемы намеревается поднять в поездке. Мы высказывали к ним свое отношение, а затем все шли провожать генсека к трапу самолета. На следующий день в газетах обязательно появлялась официальная фотография проводов. Знаю, эту фотографию с большим вниманием изучали многие люди не только у нас в стране, но и за рубежом. По тому, как выстраивались вокруг генсека члены Политбюро, пытались определить расстановку сил в политическом руководстве. Это тоже давняя традиция. Известно, что при Брежневе у каждого члена Политбюро было свое место на трибуне Мавзолея в дни политических и государственных праздников, а также во время официальных церемоний, и он это место не уступал. Люди, знавшие кремлевские правила застойных лет, пытались с такой же меркой подходить к изучению официальных фотографий и после 1985 года. Однако, скажу откровенно, ни я, ни мои товарищи по Политбюро вовсе не стремились встать поближе к генсеку, демонстрируя тем самым свое влияние. Все образовывалось как-то само собой. У Горбачева была иная тактика. Он просто брал под руку кого-либо из членов Политбюро или заговаривал с ним по пути к трапу самолета. И это в итоге определяло наши места на фотографии. Брежнев предоставлял своему окружению право состязаться за близость к нему. Горбачев выделял близких людей сам. Так складывалась процедура проводов Горбачева. Процедура встречи была несколько иной. Но о ней речь пойдет особо в главе под названием «Тбилисское дело». Нужно ли объяснять, с какими чувствами ехал я в воскресенье 14 мая во Внуково-2, чтобы проводить Горбачева в Китай? мысленно прокручивал разговор с Михаилом Сергеевичем, но все вышло совсем-совсем иначе, чем я предполагал. Горбачев прибыл за несколько минут до отлета, поздоровался со всеми, перекинулся несколькими репликами и уже на ходу, перед тем, как идти к трапу, подошел ко мне и сказал: «Егор, я знаю о выступлении на телевидении. Ну что ж, это надо пережить». И все. Признаться, я ожидал чего-то более определенного. Что значит «пережить»? Верит Горбачев в предъявленное мне обвинение или отвергает его? В жизни мне довелось пройти через многие испытания. Характер закалился. Раскисать я не собирался. Мне нужны были не советы, а моральная поддержка. Мне хотелось услышать, что в мою честность верят, а выступление следователя считают недобросовестным. Увы, ни того, ни другого я не услышал. Позже, когда ехал домой, что-то очень тягостное, неприятное начало наполнять душу. Я не мог сформулировать, не мог точно выразить, что это было. Я не мог в тот момент предвидеть последствия случившегося. Но хорошо помню, что испытывал такое чувство, будто получил удар в спину.